Этот приблизившийся к глазам Нейгаус не имел ничего общего с суровым виртуозом тех давних дней. Живой, легкий, летучий, он, едва появившись, сразу озонировал воздух, отягощенный, как в предгрозье, дурным настроением Зинаиды Николаевны Пастернак, чья обычная хмурость усугублялась тревогой за здоровье старшего сына. Нервные токи шли от показно самоуверенного Сильвинского. Он чувствовал охлаждение Бориса Леонидовича, который еще недавно связывал с ним большие надежды, а сейчас щедро отвел ему первое место среди поэтов, ничуть его не интересующих. Появление Нейгауза как-то странно объединило присутствующих через разъединение. Исполнив крайне дружелюбно и радостно обряд приветствия, он полностью сосредоточился на Пастернаке. Это отвлекло Зинаиду Николаевну от недоброго пригляда за мужем и дало возможность Сильвинскому спустить пары в споре с Локсом. Хозяин дома играл тут роль буфера, смягчающего сшибки. Дамы тоже завели свой особый разговор. Тульский пряник сперва разглядывают, а уж потом надкусывают. И Генрих Густавович, закинув голову, некоторое время лицезрел чуть заметавшегося от этого молчаливого внимания Пастернака, затем как клюнул коротким вопросом. Представленный Генриху Густавовичу, не обратившему на меня внимания, подобно Лескову, он был равнодушен к неизвестным величинам. Я уже хотел тихо ретироваться, как вдруг услышал имя Андрея Платонова, а вслед затем взрыв восторженных похвал. В ту пору не было для меня никого дороже, да так оно, пожалуй, и осталось. Высокая, костлявая фигура творца епифанских шлюзов, дружившего с отчимом и матерью, не раз отражалась в зеркальной дверце нашего громоздкого платяного шкафа, лишившего нас половины жилплощади. Я всегда смотрел на зеркального Платонова, ибо материальный его образ был непосилен моей влюбленной душе. Меня потрясло, что Пастернак и Нейгаус так любят Платонова и открывают им свою встречу. В ту пору Платонова удручающе плохо знали даже в литературной среде. К тому же я не умел связывать разнородные явления культуры в единый клуб. Продолжу по Заболоцкому. Незрелая мысль была бессильно объединить два несхожих таинства бытия. Андрей Платонов с его чисто русской, крестьянско-мастеровой маятой казался мне несовместимым со сложным дачно-городским миром Пастернака. Я не догадывался, что оба пребывают не в уезде и на полустанке, а в вечности, и уж подавно страсти по Платонову не имеют никакого отношения к страстям по Шопену или Бетховену. А нет, прямое отношение имели друг к другу утонченные московские люди, ведавшие дыханием почвы и судьбы. И ворончанин с костлявым телом пахаря, лицом рабочего и челом мыслителя, не менее их искушенной в культуре. Приверженность Платонова к русской сути не мешала ему пропускать через себя даже такие органически чуждые явления, как Шпенглер или Вейнингер, ибо в области духа он не признавал ни пространственных, ни временных ограничений. Человечество и вечность были для него реальностью. Он признавал певцов мировой, а не районной скорби. Платонов продолжал управлять беседой небожителей. Сейчас они восторгались рассказом Фро о страшном одиночестве, покинутой любимым всего лишь на миг молодой женщины. «Она же дура!» — кричал Нейгаус. «Для него нет табу», — трубил Пастернак, улыбаясь огромной улыбкой доброго людоеда. В ту пору он еще обходился собственными, очень длинными, рвущимися из-за губ желтыми зубами. Со вставными челюстями придет поздняя красота, которая и станет для потомков единственной внешностью Пастернака. Розанов говорил, что каждый человек в определенном возрасте оказывается словно бы наведенным на фокус. Контуры личности совпадают с наружными контурами. Это и есть он настоящий. Поэтому, глядя на фотографии, можно сказать, это еще не Чехов, это уже не Бунин. Мандельштам сфокусировался в ранней молодости. Анна Ахматова на половине жизненного пути. Пастернак в пожилом возрасте. По-моему, старость придала завершенность облику Нейгауза. Тут, кстати, человек порой бессознательно помогает природе. Пастернак обновил рот, а Нейгауз окутал голову густой летучей сединой. Пока еще оба находились на подступах к своей окончательной внешности. А какую прелестно бессмысленную песню поют затейники из кондукторского резерва, радовался Нейгаус. Он ее сам придумал. Платонов начинал как поэт. И потом писал стихи хорошие, от них пахло Платоновым. Но все портило наружность талантливого самоучки. «Вопли Видоплясова?» — засмеялся Нейгаус. «Господь с тобой, Гарик!» Добрый людоед обнажил пасть, будто прося на каждый длинный зуб по стихотворцу самоучки. «Платонов?» Во все талантлив, но ученичество ему не к лицу, в прозе он сразу стал мастером. — Ты хорошо его знаешь? Нейгаус задавал вопросы отрывистым тоном, словно спешил. Отвечая же, скорее тянул, как бы примериваясь к наиболее точному ответу. Впрочем, когда им владело чувство, он словно в упор расстреливал собеседника. Он бывает у меня. А знать, ты знаешь кого-нибудь хорошо? Конечно, я знаю тебя. Какой ты счастливый. Я себя совсем не знаю. О чем вы разговариваете? Ну, не знаю. Как, ты этого не знаешь? Да нет, тянул Пастернак. Интеллектуальная и душевная честность мешали ему говорить приблизительно о важном. — Ну, Гарик, ну что ты меня допрашиваешь? Мы говорим о судьбе, о смерти, о паровозах. — Что ты понимаешь в паровозах? — Я? — Ничего. — Он понимает. Он паровозник и мелиоратор. Он не считает паровоз машиной. Паровоз — это печь на колесах, а печь — ядро жилья. Паровоз весь горячий, он дышит, требует ухода, как домашняя скотина. Ты что, паровоз — изба или животное? Ни то, ни другое. Он никогда не говорит расхожих банальностей. О, вот, вспомнил. Какой-то великий новатор хвастался, что перед рейсом всегда подкрашивает паровоз. Там красную красочку положит, а вот там желтую, а там голубую. Платонов слушал, слушал, а потом сказал: «Вот еще одну красочку положишь, и паровоз вовсе не пойдет». Нейгаус счастливо захохотал. Это гораздо глубже, чем кажется. Я видел его однажды. У него великолепный череп. «Какое чело!» — и Нейгаус сказал примерно те же слова, какими позже воспоет наисовершеннейший череп своего гениального ученика. «Он замечательный писатель и замечательный человек!» — от души сказал Пастернак, довольный, что его перестали пытать по части техники. «Мне очень близко то, что ты говорил о паровозах». — Я ничего не говорил, — перебил Пастернак. — Это Платонов, неважно. Я с детства люблю паровозы. Они, правда, дышат, отдуваются. В конце долгого пути с них течет масло, как пот. В ночи они извергают пламя, они испытывают жажду, требуют насыщения. У них есть характер, личность. Не бывает одинаковых паровозов. Мне ужасно не хочется, чтобы их вытеснили безликие электрички. И потом про паровоз все понятно. Это не то, что страшный и загадочный телефон. Нейгаус передернул плечами. Телефон, конечно, непостижим, согласился Пастернак. Но ведь не смущают же нас потусторонние голоса. Но это другое дело. И без связи с предыдущим Нейгаус медленно, словно разбирая буквочки на таблице в глазном кабинете, проговорил: «Ночью поют одни добрые, кроткие сверчки. Квакают лягушки в запруде и сопит бык, ночующий в скотном сарае. И нет ничего страшного. А это июльская гроза», — узнал Пастернак. — И рядом с этим конец из епифанских шлюзов. Генрих Густавович сощурился, будто разбирал последнюю, самую мелкую строчку таблицы. — Где же твой топор? — спросил Перри. — Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь. Резким, но последняя мелкота оказалась недоступна его глазам, и тут настала моя минута. Резким, рубящим лезвием влепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу. Взгляд на Нейгауза впервые сосредоточился на мне. Я увидел себя в его зрачке, странно светлым, серебристым, в цвет высшего качества зернистой икры. Я был там одутловатым, распухшим в щеках и суженным вверху черепом, как в кривом зеркале комнаты смеха. Хотелось думать, что он видит меня не таким. Как бы то ни было, я отделился от фона, обрел для него самостоятельное существование. «И еще один неоплатоник», — засмеялся Нейгаус. Наступил вечер, комната остыла, потускнела и наполнилась. Ну, в эти игры меня не переиграть, воздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба. «Браво!» — восхитился Нейгаус. «А это, помните, мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я ищу любви у более субтильного существа — женщины».